холле часы со скрежетом пробили 2 часа ночи. Я беспокойно посмотрел на свечки, догоревшие уже до половины. Как только они погаснут, призраку придется уйти, какой бы силой он ни обладал. И так я рискую провести время в пустых разговорах и вообще ничего не узнать. А дальше все как обычно было. Поторопился продолжить варвар, без труда уловив мою обеспокоенность. Пока я к свадьбе готовился и выкуп собирал, красотка спуталась с твоим прадедом. Даже не знаю, что она в нем нашла. Ты не обижайся, но твой предок уж больно маленький был, да плюгавенький. Одним пальцем перешибешь. И за день до обряда я узнал, что моя невеста беременна от моего же лучшего друга. Ну, дальше и так понятно, какой нормальный мужчина такое бы стерпел. Твоему прадеду вообще повезло, что я ему голову об стену не проломил. Не захотел жизнь бывшей возлюбленной портить. У нас же на севере как считается? Если женщина к другому ходит, то виновата не она, а ты, что удержать не смог. А почему же тогда в нашей семье эту историю совсем по-другому рассказывают? Задал я вопрос. Кому хочется в подобном вероломстве по отношению к другу признаваться? Пожал плечами северянин. Да и вообще, это все слуги придумали. Твой прадед никогда и никому ничего не рассказывал о подробностях той встречи. Вот людская молва и переделала все на свой лад. Ладно, я зла уже давно не держу. Моей женой в итоге стала милая и скромная деревенская девушка. Я хоть и не любил ее так сильно, как твою прабабку, но мне рядом с ней жилось спокойно и счастливо. Мы помолчали некоторое время, думая каждый о своем. Я задача нахмурился, пытаясь осмыслить то, что узнал о прошлом своей семьи. Вот, значит, как все на самом деле обстояло. Однако не думал, что мой прадед таким женским угодником был. «У нас мало времени», — наконец прервал затянувшуюся паузу северянин. «Говори, что тебя привело в этот дом». «Да, собственно, я уже все рассказал», — отозвался я. «Ко мне обратилась ваша правнучка с просьбой о помощи. Она считает, что ее отца убили из-за ваших дневников. А теперь кто-то настойчиво пытается и саму девушку устранить с дороги». Я заколебался, не зная, стоит ли упоминать о полуночном визите демона. «Но», — подбодрил меня варвар, — «что ты там скрываешь? Я же вижу, что ты до сих пор чем-то напуган. Чем?» «Тот, кто стоит за этим делом, имел глупость связаться со слугой темного бога», тщательно выверяя каждое слово, произнес я. «Мне дали ясно понять, чтобы я не пытался защитить Ташу, иначе демон убьет и меня». «Демон?» Северянин, не в силах сдержать эмоции, вскочил со своего места, резким движением опрокинув стул и заметался по комнате. Наконец остановился напротив зеркала и с непонятной глухой ненавистью уставился на свое отражение. «Постойте-ка, как это отражение? Он же призрак, нематериальный дух. Он просто не имеет права отражаться в зеркалах, если только...» Я испуганно икнул и изо всех сил вцепился в посох. Несколько трясущимися руками оторвал его от пола и направил в спину северянину. «Догадался, наконец!» Варвар без проблем следил за всеми моими движениями при помощи зеркала. «К сожалению, мне пришлось заплатить очень большую цену темному богу. Но я не жалею. В делах родовой чести не принято торговаться». «Так ты?» От ужаса я перешел на недопустимо фамильярный тон, но поперхнулся и мигом исправился. «Так вы демон?» «Не совсем», — страшно ощерился в хищном оскале северянин. «Будь я демоном, то не стал бы с тобой даже разговаривать. сам бы разобрался с той сволочью, которая осмелилась причинить вред моим потомкам. Но я верой и правдой обязан служить своему господину, чтобы расплатиться за ту помощь, которую он мне некогда оказал. Я торопливо перебирал в уме свои скудные обрывистые сведения, пытаясь сообразить, кем же именно является мой собеседник. Как назло, в голову ничего путного не шло. Одно я знал точно. Северянин без особых проблем мог сейчас отправить меня к праотцам, не испытав при этом ни малейшего затруднения. «Да не трону я тебя, не бойся!» — презрительно фыркнул мужчина, легко отгадав, какое именно опасение меня глушит. «Лучше выкладывай, пока не истекло мое время. Ты кого-нибудь подозреваешь?» Таша считает, что ее брат может иметь отношение к этому делу, — неохотно ответил я. Подумал и продолжил. «Но я сомневаюсь. Не мне вам объяснять, что любое черное колдовство откладывает отпечаток на ауру человека. При знакомстве я пожал Дирону руку. Она была совершенно чиста. Ни малейшего намека на то, что юноша занимался запрещенными делами в обозримом прошлом». «Это хорошо», — одобрительно кивнул северянин. «Не хотел бы я карать собственного правнука. Что еще?» «Пока самым подозрительным выглядит Ромуал, сын мачехи Таши от первого брака», — тихо произнес я. «По каким-то причинам он пытается выработать зависимость у Таши, сродни той, которой вызывает ягоды белой грезы». «А вот это плохо!» Варвар раскалился в такой ухмылке, что невольно мне стало жалко еще незнакомого Ромуала. «Но явных доказательств у меня нет», — поспешил я продолжить. Вздохнул и пожаловался чуть слышно. «И вообще, мне надо успеть раскрыть это дело до следующей полуночи. Если приказ с демона не снять, то он убьет не только Ташу, но и меня». «Если, конечно, я не успею раньше сбежать», — невольно про себя закончил я эту мысль. «Зря я так подумал, если честно». На какой-то миг забыл, что преданные слуги богов без проблем узнают любые и даже самые сокровенные думы смертных. Вот и теперь, после моей крамольной мысли, северянин окинул меня возмущенным взглядом и в один шаг преодолел разделяющее нас расстояние. Я невольно вжался в стул, борясь с постыдным желанием прикрыть голову руками, уж очень разгневанным, выглядел сейчас варвар. «Не смей думать об этом!» — рявкнул северянин, возвышаясь надо мной рассерженной громадой. «Если ты бросишь мою правнучку в беде, а сам трусливо смоешься, то я найду тебя, где бы ты ни скрывался, и убью самой мучительной смертью, которую только сумею придумать. Потом отыщу тебя за порогом смерти, и там еще вдоволь поиздеваюсь, пока не наскучит. А развлечений в услужении у темного бога мало, так что можешь рассчитывать еще на пару столетий непрерывной боли, такой боли, что смертный представить себе не может».